жег деньги на всех возникавших вокруг него огнях. Он щедро платил полиции, в которой обнаружил даже одного своего старого знакомца по сибирской каторге, и за это был лишен всякого беспокойства со стороны официальных властей. Впившись в беспамятную зеленую муть, не утихающего ни днем, ни ночью, непрерывного похмелья, Фома в скором времени стал ощущать за собой некоторый недохват со здоровьем. Поначалу ему стало отшибать на сутки, а то и поболее всякую память. Он то обнимался на улице с совершенно незнакомыми людьми, то лез под юбку в ресторане какой-нибудь почтенной старухи, то исчезал из гостиницы на 2-3 дня, возвращался без штанов, без бумажника и никак не мог вспомнить, где он все это время находился. Потом у него появилось мерцание в глазах. Русские собутыльники в Варшаве, русских всех мастей, вышвырнутых советской властью из страны, была пропасть, убеждали Фому в том, что это всего лишь обыкновенные черти с похмелья. Стоит, мол, снова выпить, и все пройдет. Но мерцание увеличивалось, становилось непереносимым. Фоме купили пенсне, и в шикарном смокинге, в галстуке бабочки, в бороде и усах, вечно нечесанный и лохматый, да еще в пенсне, он был теперь со своей блатной пьяной Хари, похож не то на филина в дупле, не то на лешего на ветке, не то на упыря, не то еще на какую-то ранее неизвестную человечеству разновидность нечистой силы. Все это накапливало в душе у Фомы ощущение как бы собственной большой поврежденности в уме. В редкие минуты просветления Фома понимал, что стоит перед выбором – либо сумасшествие от запоя, либо что-то надо делать. Сидеть в желтом доме в чужой стране – удовольствие небольшое. И здоровая, вернее, преступная активность натуры помогла ему сделать выбор. Однажды, посмотрев на свое непотребное отражение в зеркале, Фома зарычал и запустил в зеркало пустую бутылку. Этим старым российским купеческим способом он и завершил свое пребывание в Европе. Достав из захоронки последнее золотишко и камушки, Фома тихо, ни с кем не простившись, исчез из Варшавы. С него было достаточно. Он хорошо погулял на свою долю награбленных денег, и теперь его потянуло домой. Ему хотелось на Преображенку, к Фросе, к сопливым своим сыновьям, в пивную на Преображенскую площадь, в тяжелый, но все-таки родной дух замызганного русского кабака. Несколько дней он кружил в пограничном районе, подбирая проводника. Наконец человек был найден, и за 2 золотых кольца Фома снова оказался на родине. В дороге, сев в Минске в бесплацкартный вагон, он вкусил в необходимом количестве так недостававший ему раньше отечественный дух и слегка одумался. Идти сразу на Преображенку, не зная, что там произошло в его отсутствие, было глупо. И поэтому по приезде он наведался сначала в Марьину рощу. Предчувствия не обманули Фому. За прошедшие месяцы уголовка замела кое-кого из второстепенных участников ограбления акционерного общества. Постепенно вырисовывалось центральное место во всем этом деле ясновельможного пана Фомы Крысина. С этим соединялась разгульная жизнь, которую вела без мужа Фрося. Короче говоря, Фому ждали на Петровке. Дня через три после своего возвращения Фома ночью, убедившись, что засады нет, вошел в свой дом в Черкизовской яме. Здесь как раз шло большое веселье. Фрося и еще какие-то драные девки, детей дома не было, забрали, видно, соседи, гуляли с хорошо знакомыми Фоме фраерами, средней руки торговцами с Преображенского рынка. Появление Крысина было воспринято всеми как сошествие на землю Антихриста. Фома, держа в руке наган, распорядился ситуацией довольно своеобразно. Всех поставил перед собой на колени. Сам, сидя за столом один, выпил полстакана водки, закусил огурцом. Потом, сняв с рукомойника кусок мыла, попросил одного из фраеров, самого шустрого, этот кусок съесть. Тот есть мыло отказался. Фома оттянул курок. Фраер, давясь и рыгая, мыло съел. После этого Фома приказал фраерам связать друг друга. Последнего, закусившего мылом, связал сам и положил всех на пол. Потом велел девкам раздеться догола и выпороть друг друга до крови. Фросю он пока не трогал, копил в ее душе страх перед расплатой. Проделав все это, Фома выпил еще полстакана, передал Фросе привет из Польши от родственников, низко поклонился и пошел было к дверям. И в это время пьяная Фрося что-то сказала ему в спину по-польски. И Фома сорвался. В кровь избив жену, фраера лежали на полу, как мертвые. Им никогда еще не приходилось видеть такого крутого разгула уголовной воли. Фома Крысин выбежал из собственного дома и через несколько минут вошел в ресторан братьев Звездиных на Преображенской площади, работавший до утра. Он прямо проследовал в кабинет хозяев, закрыл за собой дверь, достал из кармана револьвер и приказал положить на стол всю дневную выручку. Братья, люди неробкие, мрачно смотрели на Фому. Такого на Преображенке еще не было. «Могу рассказать вам кое-что про этот пистолетик», добавил для крепости своей просьбы Фома. «Начнет стрелять, не остановишь. По три дырки вам каждому, последнюю себе». Бешенство, полыхавшее в его глазах, и тот дикий нервный всплеск, который унес он нерасплесканным из своего дома даже после избиения Фроси, ему этого было мало. Ему нужно было разрядиться привычным для себя способом — преступлением. Все это заставило братьев Звездиных вспомнить мудрое правило, исповедуемое миллионером Хмельницким. «Жизнь дороже любых денег», —